«Буря, случаем, не твоих рук дело, братишка», — услышал я шепот Эйса, говорившего так, как будто Кэп действительно мог каким-то образом устроить песчаную бурю. Я готов уже был биться головой о песок, потому что не знал уже, что предполагать. Не было ни одной мысли о том, что это могло значить. «Не смотри на меня, клянусь, я ни при чем», — ответил командиру Йонка Луффи. Получалось, что он признавал факт, что он мог, но отрицал, что делал это. О, как же хотелось в тот момент подать голос и наорать на обоих, чтоб прекратили таиться и объяснили, что происходит. Но что-то останавливало. Может быть, тоже доверие, потому что я ведь почти обещал дождаться, когда Луффи расскажет все сам. Раздражало. От мыслей я пытался отвлечься той же бурей. Она тревожила оглушающим ревом ветра, ощущением, что физически засыпало песком, а нанесло его всего за час достаточно, чтобы полностью завалить человека. Ветер трепал, так и норовя сорвать, одежду и тряпки, прикрывавшие лицо и позволявшие дышать. Сразу с тоской вспоминались морские штормы, которые, в сравнении, казались более мягкими. Вода ведь не песок, летит в лицо, хоть не царапает. Так, промучившись несколько часов, я все же забылся беспокойным сном под завывание ветра в камнях. Но вскоре что-то меня разбудило, какое-то подспудное ощущение опасности, что ли. Очнулся я наполовину засыпанный песком. Тут же вспомнилось, что вокруг бушевала буря, но это и заставило насторожиться. Было подозрительно тихо, при этом песок продолжал сыпаться откуда-то. Я шевельнулся, открыл глаза, выглядывая из-за камня, и тут же вновь их закрыл. Буря все еще бушевала, а в следующий момент я осознал, что бури не было вокруг нас. Песком мело лишь по земле, но над нами был чистый безветренный воздух. Я даже продрал глаза руками и ущипнул себя, чтоб убедиться, что не спал, и это мне не мерещилось. Прозрачный купол, защищавший место нашей ночевки от непогоды. Но он не исчез, я не проснулся, зато заметил за огромным валуном, там, где устраивался Эйс, весело потрескивавший костер, от которого раздавался двойственный заразительный, но тихий смех, в одном из которых я узнал смех капитана. Я подскочил к валуну мгновенно, позабыв о собственных принципах, обещании ждать откровения и прочей чуши, потому что жаждал в тот момент лишь одного – услышать, наконец, хоть какую-то правду. Подозрения тут же подтвердились. У костра действительно сидели Эйс и Луффи, и, наконец, они вели себя как братья, которые давно не виделись. Один что-то тихо рассказывал другому, и они уже вместе покатывались со смеху. Ушло некоторое время, чтоб успокоить собственное сердцебиение и напрячь слух так, чтобы слышать разговор. Но, похоже, командир Белоуса только что закончил рассказывать что-то, раз Луффи комментировал. «Отличное приключение, Эйс», — смеялся Кэп, сверкая взглядом из-под шляпы от восторга. «Я воспользовался тем, что камень был в тени, и немного выглянул из-за него. А Джеки-то, Джеки, вот уж не ожидал», — восклицал Луффи, упоминая, видимо, общего знакомого братьев. Эйс улыбался широко. «Значит, ты нашел дьявольский фрукт, который помогает скрывать тебе нашу силу. Не скрывать, а компенсировать». Как нечто важное уточнил огненный кулак, и ни следа веселья на их лицах не осталось. Смотрели друг на друга из-под лобья как-то понимающе и непонимающе одновременно, явно затронув старую тему, возможно, даже какой-то спор. «Все еще упрямишься?» — с тяжелым вздохом спросил Луффи, отчасти подтверждая мои выводы. Эйс прикрыл глаза и с досадой попросил: «Не поднимай тему». Капитан вздохнул еще раз, но больше ничего говорить не стал. Они помолчали, как-то мрачно и неуютно, но многозначительно. Потом Эйс встрепенулся, будто отгоняя какие-то тяжелые мысли, и сменил тему. «И все же, Лу, подумай о том, чтобы присоединиться к Белоусу, а, кажется, не впервые», — спросил он. На лице его отражались и просьба, и надежда, но, похоже, он не хуже меня знал, какой услышит ответ. Просто не мог не позвать, он славный старик, способный принять даже таких, как мы. Ага, Йонка, один из четырех пиратских лидеров опаснейшего из океанов, славный. Я мысленно хмыкнул, но в уме висел другой вопрос. Каких таких? Я рассказывал ему про тебя, он будет рад не меньше меня. Йонка рад вступлению в команду малоизвестного пирата, пусть и младшего брата одного из командиров, почему-то в это слабо верилось. Ну, если, конечно, и Белоус, и Эйс не знали чего-то такого, чего опять же, не знал я. А, между прочим, мне все больше казалось, что именно так оно и было, да и скорее всего. Ведь что я знал о капитане по сути? Ничего. Ты, как никто, знаешь, что подчинение Йонка для моих амбиций это слишком мелочно, не разочаровал с ответом Луффи, качавший головой. Эйс усмехнулся. И вообще, скорее удавлюсь, чем кому-то подчинюсь. Тут мы с Кэпом были солидарны. Сам он стал для меня неожиданным исключением. Не понимаю, почему ты этим удовлетворился. Огненный кулак зарылся пальцами в волосы, порядком их взлохмачивая, то есть еще больше, чем они были, и дергая себя за них. Сам не знаю, может, просто нашел у старика то, что искал, предположил он, пожимая плечами. У нас команда как одна большая семья, куча братьев и отец-капитан, с нежной улыбкой поведал Эйс. Похоже, Белоуса и его пиратов он искренне любил, был им предан. Я невольно выдохнул, потому что до сих пор в голове не укладывалась мысль о том, что пираты бывают и не ублюдками. Да, мы были пиратами, но, вроде, не были теми, на кого я охотился в Истблю. Но это мы, у нас, точнее у нашего капитана, были свои понятия, которые мы уважали. А что существовали в мире еще такие же мечтатели-идеалисты? Действительно, мог ли Йонка быть таким? Мне верилось слабо. Но Эйс не был похож на пиратских отбросов, как и его брат, так что слабо верилось и в то, что он мог подчиниться отбросу. Луффи кинул странный взгляд на Эйса, осторожный такой, будто понял о причинах брата что-то свое, но говорить ничего не стал по теме, вместо этого поинтересовавшись. Кстати, о семье. Видел кого-нибудь из наших, деду, моего папаню или Сабо? Я напряг слух сильнее. Родня капитана, это было уже интересно. Дед, отец, кто такой Сабо? Неа, легкомысленно отмахнулся Эйс, зато познакомился с дядей Рейли. О, и как тебе он? Перебил брата заинтересовавшийся Луффи. Тот скривился, отмахиваясь. Плешивый старик, не умеющий быть серьезным. Впрочем, взгляд Эйса хитро сверкнул. Твой шанкс еще хуже. Мне хватило 5 минут общения с этим великовозрастным мальчишкой, чтобы понять, от кого ты набрался большинству дурных качеств и привычек. Огненный кулак вздохнул, покосившись на Кэпа, а тот сиял. Иначе было просто не сказать. Нет, у него не было улыбки, но он с вытянутым лицом смотрел на брата чуть не с обожанием и явно жаждал подробностей встречи. Эйс же на это будто и не обращал внимания, внезапно севшим голосом констатировал. Йонка монстры. Но только не он. Он не просто монстр, он сумасшедший монстр. Шанкс, тихо выдохнул Луффи. А я стоял за булыжником и чувствовал, что готов, что называется, потерять челюсть. От изумления, Луффи частенько поминал некоего Шанкса, который подарил ему мечту стать королем пиратов вместе с соломенной шляпой Мугиварой, которая ныне была символом нашей команды. И я все думал, что где-то уже слышал это имя, только не мог вспомнить где. Теперь вспомнил. Точнее, Эйс подсказал. Йонка. Шанкс, человек, который так дорог капитану, был Йонка. То есть, получалось, что Луффи был знаком лично с одним из опаснейших и даже легендарных пиратов с детства. И именно тот надоумил его стать королем пиратов, научив быть пиратом. Черт, я знал, что чертов паршивец не так прост, это чувствовалось сразу. Но такого я не ожидал. Выходило, что Белоус и правда мог быть рад видеть Луффи в своей команде. Почему? Почему так много внимания Йонка двум братьям? Что в них такого было? Он ждет тебя, Лу, с доброй улыбкой старшего брата, обращенной на младшего, произнес Эйс. Я пытался уложить в голове новую информацию, а еще, что мне в какой-то мере повезло, что один мальчишка однажды вынудил меня стать его старпомом. Мне, конечно, было плевать на статусы, личности, звания, легенды, но чуть ли не дни считает. «Спасибо», — выдохнул Луффи, нежно погладив шляпу на макушке и опустив ее на глаза, «за то, что говоришь о нем». Губы упорно пытались растянуться в улыбке. «Мои, вообще-то про собой я хотел спросить у тебя». Тем временем почесал затылок Эйс. «До меня дошел слух, что твой папаша-драгон был в Истблю». «Драгон-папаша? Человека с таким именем я знал только одного, и сомневался, что был еще такой. И я невольно нервно сглотнул, когда понял, что отцом Луффи вполне мог оказаться самый разыскиваемый преступник в мире, главнокомандующий революцией Драгон. Черт, а я влип, наверное». Из горла рвался нервный смех, который подавить было не так-то просто. «Да, мы встречались в Локтауне», — кивнул Луффи, вызывая у меня еще одно нервное сглатывание. «Может, существовал в мире еще один Драгон? А, сколько же ты от нас скрываешь, чертов придурок?» «Но Сабо с ним не было. Думаю, он так и не вернул память, чуть тише добавил Луффи. Оба тяжело и даже трагично вздохнули, помолчали. «А знаешь, я тут, буквально за сутки до того, как увидел на горизонте пески арабасты, встретил одну очень интересную пиратскую команду», лукаво улыбнувшись, вдруг заговорил Кэп. «Хаем, странное совпадение ли, но именно за сутки до арабасты, когда мы отдыхали на небольшом островном архипелаге от штормов, проснувшись посреди ночи, я не нашел Кэпа, не нашел, обойдя весь остров, но решил не тревожить команду, а дождаться утра, прежде чем поднимать шум. В конце концов, Луффи не впервые исчезал ночью, и тогда я не зря дал команде выспаться, ведь утром Кэп был на месте. Значит, он встречался с кем-то из пиратов, но почему он никого не разбудил? У них была настоящая подводная лодка, представляешь?» Воодушевленно, но слово бы по секрету рассказывал Луффи, не скрывая восторга. Эйс вскинул брови и присвистнул, но было видно, что, в отличие от Кэпа, он подводные лодки уже встречал и не раз, хотя они все еще его удивляли. То есть разница в опыте у братьев все же была ощутимая. Но, главное, Луффи сделал интригующую паузу. «Их капитана, капитана пиратов сердца, зовут Трафальгар де Ватерло». В голосе тренькнул намек, да и сказано это было серьезно, так, будто что-то значило. «Де?» – переспросил огненный кулак, теперь удивившись серьезно. Луффи кивнул. «Де?» «Постой, брат, пираты сердца», задумчиво протянул Эйс, почти тут же воскликнув. «Хаем, вспомнил, но на листовке написано просто Трафальгар Ло, Де Леон, или ему выгодно было так представиться одному из Де?» Я прищурился. Получалось, что инициал в именах что-то значил. «Ну а как еще это можно было понять? Ты думаешь, что дозор всеведущ?» Иронично фыркнул Луффи. «Ты наверняка никому из дозора не называл свое имя, но тем не менее в твоей листовке обозначено полное», — возразил Эйс. Я задумался, а ведь и правда Луффи тому крысоподобному продажному дозорному, купленному Орлонгом, не представлялся, когда отбирал у него золото, сворованное ведьмой у пиратов из Блю. Так откуда они узнали имя нашего Кэпа, или это дозору сообщил Морган? Но я не помнил, чтоб Луффи представлялся и ему, он только всем заявлял о том, что станет королем пиратов, и все. Получается, что либо разведка у дозора работала отменно, либо они уже знали имя. «Эйс, ты забываешь о нашем знаменитом дедушке в дозоре», — закатив глаза, подтвердил мою последнюю теорию Луффи. «Тогда почему я Партгас, а не кто, у Эйса, видимо, тоже была знаменитая родня, в частности, отец. Партгас же фамилия, верно? А раз он упомянул ее, значит, была и другая, он же не совсем головой тронутый, чтобы сдавать сына любимого племянника», — фыркнул Кэп. «Хаем, их дед был знаменитым дозорным, Луффи как-то говорил о дедушке в морском дозоре, но, похоже, опять не стал уточнять деталей. Эйс», — совсем тихо и необычно серьезно обратился Кэп к брату, — «я уговорил его побрататься. Я не очень понимал, в чем дело, но едва не хрюкнул вслух, глядя на то, как лицо командира Йонка вытянулось. Что?» — недоверчиво переспросил он, чтобы мгновение позже вскричать: «Луффи, ты в своем уме?» Он даже вскочил на ноги, настолько был то ли ошарашен, то ли возмущен. Я немного нервно оглянулся на команду, но все они мирно спали, и ухом не ведя. Капитан же цыкнул и помассировал виски, ожидал такой реакции, не иначе. «Разумеется», — фыркнул он саркастично глубоким голосом, поставив локти на колени, переплетая пальцы вместе и опираясь на них подбородком. Серьезен был и настолько непривычен, что мне хотелось спросить о том, кто этот человек и где мой капитан. Эйс сокрушался, нервно расхаживая вокруг костра и с силой дергая себя за волосы. Что-то бормотал себе под нос, пока не плюхнулся туда, где сидел, складывая руки на груди и с досадой констатируя: «Похоже, за годы притворства ты и правда стал идиотом». «Какого хрена, Лу?» — не спрашивал, требовал ответа он. «Ты взял и побратался фактически с первым встречным, почти ничего о нем не зная». Я все еще не понимал, отчего огненный кулак так всполошился. «Ну, побратался с кем-то, пусть и с незнакомцем, но на то ведь наверняка были причины, не просто же так, к тому же это было вопросом свершенным, ничего было не изменить, так и какой смысл было возмущаться? Он тоже ничего обо мне не знал, и тоже рисковал», — спокойно возразил Кэп. Эйс поглядел на него, поглядел, отвернулся, массируя себе переносицу, и прошипел себе под нос что-то явно нелицеприятное, прежде чем произнести: «Раз на листовке не напечатано имя полностью, его может прикрывать кто-то из дозора». «Брат», — жестко перебил Эйса Луффи, Я сказал тебе об этом лишь потому, что тебя это тоже касается. Хо, а отношения между ними не были такими простыми. Просто объясни, зачем, потребовал командир Белоуса, как будто бы сквозь зубы. Чутье, пожал плечами Луффи, глядя брату в глаза. Но, если ты перестал ему верить, были и другие причины. Эйс изобразил скепсис на лице, взглядом выражая немой вопрос. Луффи со вздохом пояснил. Он да, только начал как капитан, а уже обладает волями вооружения и наблюдения, минимум знает о королевской, то есть силен. Воли, это что еще такое, какая-то сила. Но он и умен, хитер по-пиратски. Использовал Накамай корабль в качестве приманки в ловушке для простофиль. Напомнил мне тебя, зануды, Луффи хохотнул, игнорируя тяжелый взгляд брата. Такой союзник не помешает, а если посмеет задавлю, усмешка Кэпа мгновенно стала оскалом, от которого у меня холодок пробежал по позвоночнику и волосы зашевелились на затылке. Вспомнился этот же оскал на Виски Пик во время драки, когда я его атаковал со всей силы, а он легко-легко, словно удары ребенка, блокировал их, и сам атаковал сильно сдерживаясь, я чувствовал ту уязвляющую мощь. Эйс посерьезнел, смерив брата подозрительным взглядом. «А ты как-то изменился за время, что мы не виделись», — констатировал он, прищурившись. 3 года скуки и одиночества, думаешь, не могли не изменить меня?» Сухо усмехнулся Луффи, и вот этот человек уж точно не был мне знаком. Я не видел его ни в боях, ни в серьезных или просто опасных ситуациях, не видел никогда. Он производил впечатление хладнокровного и расчетливого, и даже циничного лидера, у которого за плечами и опыта немало, и знаний. Было ли это его настоящим лицом? Меня от чего-то пробрало дрожью опасности, я знал, исходящее от него, будораживший каким-то азартом. Но и в то же время я странно почувствовал себя мальчишкой перед крупными хищниками. Ощущение, мягко говоря, не нравилось. Но ты тоже изменился. Раньше ты верил моим решениям, заметил Луффи тем временем со все той же циничной усмешкой. Эйса, кажется, это задело, раз он воскликнул. Не тогда, когда ты поступал безрассудно. Семья — это все, на что мы можем положиться, а ты, он снова зарылся пальцами в волосы, уставился в одну точку и тихо сообщил. «Я сейчас охочусь за Дэ из тех, кто не такие, как мы». Он притворялся Накама, братом многих, успешно притворялся, но предал, убил товарища. Мы верили ему. «Я верил», — командир Белоуса горько усмехнулся, скривившись. «Но эта вера не оправдалась. И ты точно так же, как и я, не можешь точно знать, что задумал этот Трафальгар де Ватерло, когда соглашался брататься с тобой. В нашем мире нельзя верить вот так, особенно пиратам. В целом, я был с ним согласен, но не Кэп. Эйс, я уверен в своем решении», настойчиво и немного раздраженно ответил Луффи. «Если рассуждать как ты, то я и Накама доверять не должен. Я ведь их тоже не знаю и могу судить только по поступкам и словам. С этим я тоже не мог не согласиться. Ты им и так не веришь», фыркнул Эйс, «иначе не скрывал бы натуру перед ними. Они тебя считают легкомысленным, чуть ли не идиотом. Не знал бы тебя, удивился бы, почему они вообще тебе преданы. Считаешь это нормальным?» — иронично спросил он. Я мысленно хмыкнул. «Кажется, часть правды я все-таки узнаю». «Уже узнал. Ты тоже меня считаешь безрассудным, наивным глупцом. И всегда считал», — мрачно заметил Луффи. «Обстановочка накалялась. Я привык. Еще бы не считать, когда ты не доверяешь тем, кого называешь друзьями, но поверил незнакомцу». Так же мрачно буркнул Эйс. А ведь он был прав. Это задевало что-то внутри, царапало обидой. Но разум говорил, что не все так просто, и сравнивать поступки Кэпа вот так было нельзя. Луффи это, кстати, тоже задело. На лице его не осталось ни тени добродушия, черты заострились, он вскинулся и нераздраженно, злобно прошипел. А Белоусы и его Накама знают, что ты демон. А из твоей собственной команды, помимо Джеки, много кто знает? — спрашивал Кэп, риторически. Как это было? Как ты признался им? — сразу в лоб сказал. Я демон, или боялся, что отвернутся, если узнают? — тянул время. А? — иронично спрашивал он, напирая на брата. Тот сдувался на глазах, мрачнее еще больше, на лице отразилась горечь, какая-то застарелая боль. Он понимал Луффи. В отличие от меня, демоны. В каком смысле? Это же был просто оборот речи, или... Кэп в очередной раз цыкнул с досады, отворачиваясь. С тяжелым вздохом, он взял эмоции, кажется, болезненные под контроль. В детстве все было проще. Тогда это казалось чем-то крутым, силой, а не проклятием. А теперь, он снова вздохнул, разминая пальцы судорожно. Я слишком привык держать это в тайне. Эйс молчал, тоже тяжело вздыхая. Сказать ему было явно нечего. А Луффи маялся, метался, его от чего-то чуть не трясло. Он постоянно дергался, смотрел то на брата, то на руки. Но вдруг перестал, его взгляд остановился и медленно поднялся с песка на меня, точно мне в глаза, так, что сомнений не оставалось. Видит, Зара, ты хотел знать, что я скрываю. Теперь знаешь, как отрезал он, обращаясь ко мне. Я почувствовал, что у меня холодеют руки, а ноги становятся ватными. И неважно было, как он меня заметил, я сам мог себя выдать, это просто случилось. Прятаться больше не было смысла. И я, чувствуя и облегчение, и возбуждение, но и от чего-то странную, совершенно дикую нерешительность, вышел в круг света от костра. Луффи, под усмешку Эйса, все так же глядя в глаза, буквально удерживая взглядом, повторил: «Мы демоны, чертовы чудовища, которыми пугают детей». И в голосе его я слышал печаль. «Это не шутка, что это значит?» Сорвалось у меня с языка прежде, чем я успел его прикусить. По лицу Луффи было понятно, что вот так признаваться он не хотел и готов не был, но, скривившись, каким-то своим мыслям, он вдруг встал. «Помнишь, ты интересовался на Черном острове людьми с крыльями в стекле?» — спросил он, а когда я кивнул, стал демоном. «Это были наши очень далекие предки». Я выдохнул, отшатнулся, чувствуя, что откровенно таращусь на раздавшегося в плечах и ставшего выше чуть не на полголовы Луффи, покрытого серебристым рисунком с ног до лица, с когтистыми лапами вместо рук и ног, с длинными мощным хвостом и с крыльями. О, он по-настоящему внушал в таком виде трепет, особенно обжигающий холодный взгляд черных глаз, который как удар плети и ушат ледяной воды одновременно давал понять, что существо передо мной было совсем иного уровня. Демон. Ха-ха, а это чертовски многое объясняло. Неожиданный поворот, не так ли? Ехидно прокомментировал Эйс. Видимо, выражение моего вытянувшегося лица. Я перевел взгляд на него, ожидал, что он тоже. Но он поднял руки в защитном жесте. «Не смотри на меня. Да, я тоже так могу, но я поклялся эту силу не использовать. Значит, вы знали, что я слушаю, потому и осторожничали?» — спросил я, но на самом деле это меня не волновало. Просто я снова пытался уложить в голове новую, теперь действительно шокирующую информацию. А это было чертовски. Да гусиной кожи, не просто. «Ты позволил мне услышать», вдруг понял я, глядя на демона. «Получается, что так», прозвучал в ответ глубокий низкий рычащий голос, заставивший вздрогнуть и сесть на песок от неожиданности. «Черт», выдохнул я, реальность упорно в голове не укладывалась. Луффи хмыкнул и стал привычным собой. «Я почему-то почувствовал облегчение. Говорил ведь, что ты даже представить себе не можешь», напомнил Кэп, внимательно глядя на меня таким пронизывающим взглядом, который, казалось, насквозь меня видел, следил, не знал, чего ждать, но готов был услышать о моем уходе. Я это видел или даже чувствовал. Он ждал. Я прикрыл глаза. Чужеродная обида жгла изнутри желанием рявкнуть и действительно покинуть команду, потому что такое скрывать было нельзя. «Ты все-таки лгал», — выдохнул я с досадой, краем глаз отмечая, что Эйс напряженно наблюдал за нами. «Лгал ли?» — печально усмехнувшись, переспросил Луффи, а потом зарылся пальцами в волосы, взлохмачивая их и скидывая шляпу за спину, закусил губу. И я вдруг увидел, сколько в нем, в человеке, всего пару мгновений назад бывшим демоном, страхов, сомнений. Они рвали его, истязали изнутри. Я просто смотрел в глаза и видел то, что не ожидал в тот момент: смирения и обреченность, но и твердость, прямота, за которые я его и уважал, они никуда не делись. И он мне все это показывал, теперь не скрывая. Знаю, прозвучит как оправдание, попытка отрицать вину, но, я ведь не говорил, что я человек, не отрицал твоих подозрений, не притворялся. Просто не рассказывал и не показывал всего, — качал головой Луффи. И, черт, это было правдой, хитрожопой, но правдой. Мне хотелось сказать, что это не так, потому я судорожно вспоминал все те моменты, в которых он будто бы притворялся легкомысленным, даже глупым. Но, прокручивая их в голове, я понимал, что он не лгал тогда. Выкручивался, отвлекал внимание, но не лгал. Подумай, как бы ты или ребята отреагировали, если бы я сразу в лоб говорил, кто я. Верили бы вы мне тогда так? — выделил он голосом. Последовали бы за мной? Как бы не хотелось признавать, а в его словах был резон. Я мог тысячу раз сказать, что мне плевать на то, кто передо мной, но правда была в том, что, если бы я сразу знал в Луффи демона, черта с два я бы воспринимал его поступки и слова так, как воспринимал сейчас. Знаю, я должен был рассказать, чтобы вы, прежде чем вступить в команду, понимали, кто капитан. Это не ложь, но обман. Я надеялся, что, узнав меня лучше, вы не станете уже судить по расе и не откажетесь от дурного капитана. Когда узнаете правду, Луффи вздохнул тяжело в который уже раз, признавая неправоту и пытаясь объяснить свои мотивы. Но это трусость. Он снова вздохнул, глянул на меня еще раз и завалился на спину, закладывая руки под голову и уставившись в купол, защищавший нас от бури. Черт, знали бы вы оба, как порой это сводит с ума. Эйс фыркнул, но смотрел он на меня, с прищуром, любопытством и настороженным ожиданием. А я напряженно думал. На ум, почему-то, приходили мысли о том, каково это, быть демоном среди людей, которые боятся и ненавидят тебя, считают лживой тварью и монстром, даже не пытаясь разобраться. Вы действительно коварные монстры, о которых рассказывают легенды, спросил я прямо. Предки были такими, ответил Луффи. Эйс кивнул в подтверждение его слов. Для них люди были всего лишь рабами, как сейчас для Тенериюбита. Но мы потомки демонов, которые пошли против своей расы, связавшись с людьми. Наш клан давно уже и сами люди. Мы росли и воспитывались как люди. Просто в нас пробудилась кровь предков. Огненный кулак поморщился, но снова кивнул. Лица Кэпа я не видел. Получалось, что передо мной были существа, которые отличались от людей только наличием крыльев, хвостов и неведомой силы. Или нет, пока я не знал, но не мог не признать, что у Луффи были причины, чтобы поступать так, как он поступал. Злости не было, обиды тоже. Мне снова стало плевать, кто мой капитан, кто тогда, в East Blue, спас мне жизнь, верил, когда я сражался с Михауком, на себе тащил в гору ведьму и Иерокока, чтобы их спасти. Вот только я не мог доверять полностью тому, кто не доверял мне. И именно это вставало самым острым вопросом. Причин для ухода я не видел. Уважение Луффи в моих глазах не потерял, на пути к мечте он не вставал, не сделал ничего, что пошатнуло бы его авторитет капитана. Так что оставалось только оно, самое важное. И я подумал, что это все и решит. Капитан, позвал я, специально так, привлекая к себе внимание, ведь размышлял-то немало времени, и попросил, доверься мне. Луффи с размаху сел, мельком глянув на брата, а затем, уставился мне в глаза. Я смотрел из-под лобья на него и думал, что, если сможет и дальше и буду следовать за ним, как и обещал, а если нет, нам было просто не по пути. Но он не раздумывал. Что ж, тогда давай знакомиться заново, усмехнулся все-таки Кэп. Меня зовут Монки Д. Луффи, я демон Шторма, наследник клана демонов Кровавого Рассвета, сын главнокомандующего революции Монки Д. Драгона, внук героя морского дозора вице-адмирала Монки Д. Гарпа, а еще племянник почившего короля пиратов Гол Д. Роджера и Йонка Рыжеволосого Шанкса, а также темного короля Сильверса Рейли, ехидно ввернул Эйс, глядя на мою вытянутую рожу. Правда, впечатляет, но, главное, брат того засранца, Луффи злобно пнул его, командира второй дивизии пиратов Йонка Белауса, Портгаса Д. Эйса по прозвищу Огненный Кулак, родного сына короля пиратов Гол Д. Роджера. Эйс картинно мне поклонился и беззлобно буркнул в сторону Кэпа. Скотина. Я смотрел на них и не верил ушам, хоть и предполагал подобное, но все равно понимал, это правда. Наконец-то она. Ну а вскоре они мне на два голоса поведали все и про себя, и про родню. И, конечно, Луффи объяснил все свои странности, пересказав уже наши общие путешествия со своей точки зрения, и про то, как успокаивал Шторма, как страховал в боях, как нашел Черный остров, даже как спасал нами. Эйс ехидно комментировал, вставляя свои шпильки в сторону младшего брата, но и рекламируя его же, мол, как это удобно, иметь капитаном демона Шторма, которому и бури, и штили нипочем, с которым не заблудиться, не вот, засыпаться в песчаную бурю защитный купол, как оказалось, был делом его рук. И, в общем, через несколько часов я знал уже даже больше, чем хотел. Хотя интересно было слушать, например, о приключениях братьев на родном острове, точнее в королевстве, где оба выросли. Ну или о том, как Луффи решил стать королем пиратов. К концу рассказов я расслабился, понимая, что доверял Луффи не зря. Он действительно был тем, кем мы его видели. А то, что это было всего лишь частью правды, досадные для всех, но детали. «Что насчет команды?» – спросил я, когда рассказы, наконец-то, кончились. «Они должны знать». Луффи глянул на меня из-под лобья. «Думаешь, они сейчас смогут принять истину?» – вопросом на вопрос ответил Луффи. Я вздохнул. Не знал, не представлял, как отреагируют, да и как признаваться им сейчас, когда у нас была цель спасти Арабасту. «Я расскажу со временем обязательно, клянусь», – пообещал он. «Что ж, мне не нравилось это, но я понимал, почему он тянул. В конце концов, люди, которых он затащил в команду, были действительно уникальны, за них стоило бороться, даже за паршивого Иракока. А это означало, что необдуманно поступать не стоило. Правда, и медлить тоже. Но Луффи это понимал не хуже, и меня это удовлетворяло. Тоже рискнул и доверился воле капитана, который действительно мог позаботиться о команде. Теперь я знал это наверняка. Хотя все еще, теперь даже острее, нервировала мысль о том, что он намного сильнее. Настолько нервировала, что, зная о навыках фехтования у Луффи, я не мог не спросить. «Сразимся как-нибудь на мечах всерьез?» Кэп вскинул брови сначала, а потом азартно оскалился и пообещал. «Обязательно. Но не сказать, что это обещание меня удовлетворило, потому что стоило мне прислониться плечом к его плечу случайно, как меня придавило ощущением несокрушимости Луффи. Я будто на скалу наткнулся, а не на живое существо. Мощь то была физическая или воля духовная, но меня сразило пониманием, насколько эти двое были сильны, до дрожи и опасности, ощущаемых нутром. Задело. Это чертовски задело меня за живое, ведь я считал себя сильным. А тут, оказалось, что, даже чтобы соответствовать должности первого помощника, мне придется долго и упорно тренироваться и стать гораздо сильнее. От мысли об этом я невольно улыбался, потому всего одна ночь и один разговор, кажется, дали мне кучу новых целей жизни. Уже за одно только это я был благодарен и радовался, что решил продолжать путь к мечтам с Луффи. Да и в целом братья мне нравились. Они не были людьми, но были пиратами. Настоящими пиратами. Теперь я понимал, кто это такие и чем отличались от обычных морских разбойников. Еще какое-то время братья обсуждали обстановку в мире и свои планы на будущее, но ничего интересного в них не было. Эйс охотился на предателя. Луффи плыл по течению, в котором его ближайшей целью был крокодайл. Оба подумывали устроить что-то глобальное, встряхнуть мир, но оба же не находили поводов. «Пока что, спасибо за то, что дал мне шанс и остался в команде», даже поблагодарил меня Луффи тихо, когда Эйс на что-то отвлекся. Я пожал плечами, не уверен был, что за это стоило благодарить. А утром мы втроем уныло переставляли ноги, пересекая пустыню, потому что спать легли, когда буря улеглась, а над песками уже светало. Виви все удивлялась, почему нас мало засыпало за ночь, говорила, что нам очень повезло, а я с трудом сдерживал ухмылку, потому что теперь прекрасно знал имя нашей удачи, душераздирающе зевавшей и нывшей о том, что ему жарко. Эйс еще через пару дней нас покинул, убедившись, что цели его охоты в Арабасте нет, так что с ним мы тепло попрощались. Он попросил меня присмотреть за его братиком, мол, его безрассудство не знало пределов. Я пообещал, но сам думал, что останавливать Луффи не захочу, скорее уж присоединюсь к безумству. А потом Кэп объелся галлюциногенных кактусов, из-за чего мне и Чопперу пришлось отстать от команды, чтобы привести невменяемого капитана в адекватное состояние. Стоило ли говорить, что и это оказалось уловкой, нужной, чтобы привести нас к древним развалинам чего-то важного для истории. Виви, слишком обеспокоенная ситуацией в родной стране и сочувствовавшая, на самом деле жаждавшая свой миллиард, ведьма не пожелали бы сделать крюк, и Иракок, естественно, их поддержал бы. Вот Кэп и крутился как мог, чтобы идти туда, куда хотелось ему. Я ехидно посмеивался на тему, что ему авторитета в команде не хватало, потому что скрывал личность. Луффи забавно ворчал. Но, в конце концов, несмотря на все опасения Чоппера о том, что мы заблудились, капитан, удовлетворив любопытство, вывел нас туда, где олень смог почуять запах духов ведьмы и принцессы. То есть Луффи снова выкрутился, зараза, чтобы не объяснять, как он нашел всех. Путешествие продолжалось. Нас ожидал Шичибукай. Интересно было, сможет ли Кэп сохранить свою сущность в битве с ним. Глава 22. Непиратская охота. Да, встреча с братцем была очень неожиданной. Я был чертовски рад его видеть и долго этого ждал, но, неприятно было видеть, как он изменился. Тихий, еще более замкнутый, полный каких-то волнений и страхов, он сомневался не то что во мне, в самом себе. Это все было и раньше, конечно, но не в такой степени. Неужели новый мир сделал его таким, или предательство этого, Тича? А может, было что-то еще? Я пытался вызнать, но и смолчал, даже не понимал, о чем я говорил. Может, я просто слишком давно его не видел, но вообще-то я был благодарен ему за то, что он вывел меня из себя и практически вынудил открыть Сазара. Я этого не планировал и не был готов, и как же тяжело было заставить себя смотреть ему в глаза, но заставлял, считал это долгом. Впрочем, признание далось куда легче, чем я навыдумывал. Старпом смотрел с пониманием и никуда не собирался уходить из команды просто потому, что ему было плевать за кем следовать, если капитана он уважал. Никогда прежде я еще не чувствовал такой легкости, как в момент, когда понял, что нового Зарато есть Старпома искать не придется. Он просил лишь ответного доверия, а его я мог дать легко, в отличие от того же Эйса, окажись он на моем месте. Меня, кстати, беспокоила цель брата, найти и свершить пиратское правосудие над маршалом Детичем. Что-то в самом имени заставляло меня напрячься и ждать подвоха от его обладателя. Не добавлял оптимизма и факт его предательства моего брата и Белоуса, и тем более убийства Накома. Раз наплевал на авторитеты, не испугался мести Йонка, пошел по головам. Планы у него наверняка были далеко идущие. Я пытался предостеречь Эйса, ссылаясь на дурные предчувствия, но он лишь отмахнулся и сказал, что Тич не знал о том, что он демон, а это давало преимущество. Вот только братец и сам поклялся силу предков не использовать. Что ж, это была его жизнь, и вмешиваться в нее я не имел права. Он мне, кстати, тоже советовал не спешить связываться с шичибукаями. Мол, подлые крысы не просто так были приглашены на службу мировому правительству, и сюрпризов у них всегда хватало. Но и я его, естественно, не слушал. Так что расстались мы с двойственными чувствами. С одной стороны радость встречи, а с другой поводов для беспокойства мы друг другу подкинули немало. Мое приключение в Арабасте продолжилось. Все та же пустыня, бесконечная, как море от горизонта до горизонта, со своими волнами, ветрами, глубинами и скрытыми в них тайнами. Вот эти глубины, а точнее странные пустоты под слоями песка я и почувствовал в какой-то момент пути. Стихия земли не была моей, но воздуха, очень даже, его я чуял даже в чужеродных отложениях. И, конечно, заинтересовался, потому что песок был такой субстанцией, который проникал всюду и заполнял все, а если этого не случалось, что-то его не пускало. А это уже было не случайно и не просто так. Я так прикинул и быстро понял, что изменить курс мне не дадут, потому что в пустыне, якобы, было легко заблудиться, а принцесска торопилась спасать свою страну. Так что не сделать крюк, не разделиться, когда речь шла о спасении жизней, команда не согласилась бы даже по приказу капитана. Пришлось импровизировать с поеданием кактуса и изображать галлюцинации, хотя растение было очень даже неплохим на вкус, и нужного эффекта я добился, оставшись практически наедине с песками. Старпома, который был в курсе моих способностей, и Чоппера, северного оленя, который от жары был едва в сознании, я не считал. Но Зара, зараза, ржал над тем, как мне приходилось вертеться. В результате недолгих поисков, мы наткнулись на развалины. Ну, точнее упали в них. Это был или дворец, или святилище когда-то, сотни, не меньше, лет назад. Высокий купол полусфера, зал, в котором поместилось были три или четыре деревни Фуша. Я впервые видел такие здания, построенные руками человека. И надо же было нам приземлиться как раз туда, где хранился священный паниглиф. Кубическая странная каменюка, словно не от мира сего, Шанкс говорил, что на них была записана истинная история потерянного века, а она была мне интересна, так что, не особо вдумываясь в сути детали, пока Чоппер отходил от жары, я запомнил содержимое паниглифа до последней черточки, память позволяла. И вот что странно, пока я сохранял увиденное в памяти, еще и воображал, как, должно быть, впечатляюще выглядело здание в далекой древности, ныне будучи погребенным песками. Не то, что я вообще что-то представлял было странным, а то, что мне представлялось. А это были лестницы, арки, фонтаны, колоннады, купола и люди, говорившие о сохранении какой-то тайны шепотом. Мне мерещилось, что они упоминали оружие, Плутон, остров, где спрятано и еще несколько малозначащих слов и фраз. Бред несусветный, конечно, но фантазия, неожиданно яркая настолько, что казалась реальной. Я подумал о том, что кактус все-таки был галлюциногенным, и отмахнулся. Но червячок сомнений, махонький такой, где-то что-то грыз. А потом мы немного петляли по подземным лабиринтам древних сооружений. Ничего особенного. Темнота, странные рисунки на стенах, песок и песчаник. Ну и еще чьи-то кости иногда попадались. Под большим слоем песка идти было даже холодно. Но это было лучшим, чем идти по солнцу. Чоппер разрывался от различных чувств. С одной стороны в лабиринтах было прохладно, а с другой, у большинства зверей в таких условиях проявлялась клаустрофобия. Так что ему было и хорошо, и плохо, потому он не ныл и с вопросами не приставал, а просто старался не отставать и вообще чуть ли не прижимался. Азара просто молча следовал за уверенно выбирающим путь мною. Выбрались из подземелий, в смысле, из-под песков, уже ближе к закату. Просто вышли из подвала какого-то дома, от которого остался только фундамент да несколько недоломанных и торчавших из песка колонн. Чоппер сразу уловил запах духов нами и Виви, и дальше нас вел навстречу к Накамауже он, лишая меня необходимости объясняться. А потом была Юба и странный старик Тада, который копал колодец в надежде, что когда-нибудь вода обязательно вернется в заброшенный всеми город. Ну там и революция как-то была с водой связана, но я не слушал, так что и не знал. Просто помогал старику от скуки, чтобы подавить в себе желание расправить крылья, взмыть в небо и сразу надрать крокодилу задницу вместо того, чтобы с непонятной целью кружить по пустыне. Драться хотелось, но с принцесской я подрался по другой причине. Вела себя как наивная, несмыслящая в политике и войне, дура. Пыталась защитить сразу всех, всерьез желая решить вопрос совсем без кровопролития. Я прям смотрел на нее скептично и вроде не чуял лживости, но такая цель разве не противоречила ей самой? Она играла роль номерных агентов в Barrack Works, то есть роль высшего офицера организации. А чтобы попасть туда, наверняка, мало было быть просто сильной. Так неужели она и правда сумела пробиться наверх, никого не убив? Что-то слабо мне в это верилось, о чем я ей тихонько и шепнул на ушко в процессе драки. А я натурально стукнул ее, когда надоело слушать бредни, и даже Санджи не вмешивался. Так вот, я шепнул, и она сразу как-то увяла и начала смотреть на меня с подозрением, что логично заставило предположить, что меня и моих накама она просто использовала в личных целях. Об этом ей я тоже сообщил. Так на ее лице проступил вдруг такой ужас, что я сразу ей поверил. Она действительно не хотела проливать и каплю крови людей своей страны и защитить всех. А еще она верила в нашу силу. Слепо верила пиратам, далеко не раз отгоняя от себя мысли, что мы можем воспользоваться ситуацией и, в лучшем случае, тоже ограбить ее, ее отца и ее страну. Она верила нам, в нашу искренность. Дура. Безумная девица, способная ради каких-то своих целей на подлость, обман, убийство, но защищающая то, что считала своим, что было ценным для нее так, что цеплялась за самую сомнительную надежду. Настоящая львица, охраняющая свое, воин, пиратка, вынужденная играть в принцессу. Хо, тогда, в драке, я, пожалуй, впервые увидел и оценил эту женщину по достоинству. Накамата, кроме нас Зара, давно считали ее частью команды, но я признал своей именно тогда, и даже предложил сам довериться капитану и команде, используя нас для спасения страны. Виви почему-то разрыдалась, но и стала поглядывать на меня подозрительно, будто поняла мою игру. Правда, я не рассчитывал, что она отправится с нами в море, просто не знал, чем займется в команде. Силой особой она не блистала, как и навыками, разве что дипломатией, чтоб договариваться с кем-то о чем-то. Но зачем она пиратам? Да этим должен заниматься капитан. Впрочем, загадывать на будущее было рано. Мы направились в город Риенбас, где находилось огромное казино, принадлежавшее крокодилу. Ползли мы туда по пустыням долго, но доползли, чтобы наткнуться на старых знакомых, на дозорных смокера. И, так уж случилось, что общими усилиями, то есть гоняясь друг за другом, мы благополучно попались в ловушку. Попались все вместе, почти. Санджи, Чопперу и Виви удалось избежать пленения, а я не мог оставить команду, к тому же интересно было глянуть на Шичибукая, вот и, вот уж весело было сидеть с дозорным в одной клетке. Он-то всего лишь исполнял долг, погнался за нами, но где-то успел и крокодилу дорожку перейти, так что добычей оказался желанной. И вот смотрел он на нас, на меня, волком из дальнего угла клетки, ни мускулом не выдавая бури эмоций, бушевавший внутри. А я чуял и досаду, и сожаление, и веселье, видимо, вызванное ситуацией, и странной диковатой жаждой, и облегчением. Облегчением от того, что он в той компании, которую желал настигнуть. Он пах долгом, да и вообще чем угодно, только не ненавистью и не враждебностью. Что было очень интересным, ведь врагом он и был. Знаешь, а я был бы не против, чтоб ты стал моим накома, даже неожиданно для себя решил я, сказав вслух то, что тоже не собирался озвучивать. Друзья тут же замолчали, посмотрели на меня и на Смокера по-новому. Сам он взорвался возмущениями, но пах смятением, вполне отражавшимся у него в глазах. И жаль, что путного разговора не случилось. Явились таки наши пленители. Но, ах, какая ирония вышла. Крокодайл думал, что уничтожит сразу всех, кто ему мешал. Ведь мисс Олсенди, которая не Коробин, притащила к нему и главного врага, Виви. На мерзкое и впрямь крокодилоподобной роже Шичибукая тогда было написано «Превосходство победителя». И он оставил нас умирать в клетке из Кайросики без оружия, думая, что мы не сможем выбраться. Он высвободил из огромного аквариума казино воду, которая должна была затопить и клетку, и пафосно удалился, думая, что это все. Наивный, забыл, что нужно убеждаться в смерти врага. Его отвлек Санджи, сначала заставив подчиненного крокодайла сообщить о проблемах, требующих личного вмешательства, ну а потом позвонил сам, угрожая, что ограбит казино. Хотя должен признать, что в ожидании помощи накома, глядя на то, как стремительно повышался уровень воды, я в очередной раз был готов раскрыться и снести клетку из Кайросики силой. Изра еще нервировал, когда вопросительно смотрел на меня, мол, ты так ничего и не предпримешь. И как я продержался, вода хлестала со дна бассейна, заливая глубокий подвал, разрушая и каменные лестницы, и стены, грозясь затопить и нас. Стильный банкетный зал под казино, вместо стены потолка которого было стекло огромного бассейна-аквариума с плавающими в нем крокодильчиками, размером с обычного кита, вообще жалко было разрушать. Но крокодайл это место, видимо, свой бывший штаб, больше не ценил. Ну или так сильно хотел уничтожить нас, угрозу его планам, что не пожалел весьма доходного бизнеса. Ну, в общем-то, он не зря считал, что нас необходимо уничтожить. Вряд ли он понимал нашу силу, но вот то, что мы знали его план. Неплохой, но банальный план устроить революцию в стране, подставив правителя, чтобы жители считали его спасителем от короля-тирана. Мне было интересно, зачем ему понадобилась Арабаста. Власть в пустынной небогатой стране принесла бы больше убытков, чем богатств. Но ему зачем-то была нужна. Или он использовал революцию, чтобы отвести внимание от каких-то других, гораздо более выгодных, делишек. Не нравился он мне, заодно только самодовольство на роже уже не нравился, не говоря уже о том, как я ненавидел людей, готовых использовать и даже уничтожать мирное население. Перед внутренним взором сразу всплывал пожар в сером терминале и кулаки сжимались сами собой. Да, таких я не прощал, и тем сложнее было сдерживаться. Но я все же дождался, когда мистер Принц, Санджи, мой накома, пришел на выручку и спас меня от раскрытия перед всеми. Воды к тому времени уже хватало, чтобы даже утонуть при желании, что было очень неприятным фактом. Однако совсем не выпендриться я не мог. Попросил зараспасти Смокера, ну нравился он мне чем-то, а сам плыл к поверхности воды рядом, показывая капитану дозора язык. Усопы нами все равно плыли впереди, так что заметить не должны были. А вот белый охотник, несмотря на бессилие, смотрел на меня большими-большими глазами. Теперь он должен был нам за жизнь, хе-хе-хе. А потом мы попытались сбежать из Рейнбаза, в основном от дозора, который, после спасения Смокера, не очень-то и преследовал нас, просто от шока. Но крокодайл, будучи в ярости от проделок моего кока, чуть не схватил Виви. И мне, спасая ее, пришлось остаться задержать его, предварительно приказав Старпому приглядеть за всеми. Крокодайл был силен. Он владел силой фрукта, способной все превращать в песок, вытягивая воду из предметов досуха, до песка, а потому находился в родной стихии, то есть песок в пустыне. И сражаться с ним было непросто, потому что он был лагией и буквально рассыпался на глазах. Но стоило только накома скрыться из виду на гигантском крабе, как я резко изменил тактику боя. Во-первых, у всех лаги был недостаток. Они были беззащитны от противоположной стихии. У песка это была вода, которая у меня с собой была. А во-вторых, Против воли вооружения еще ни один фруктовик не устоял. Вот тут-то я разошелся. Конечно, я не спешил показывать демонические способности. Мне и воли хватало, чтобы ошеломить крокодайла. Какого черта? Потрясенно воскликнул он уже после первого удара в голову и последовавшего за ним бреющего полета. «А ты думал, я на тебя с голыми руками да водой пойду?» Ухмыльнувшись, спросил я, игнорируя заинтересованный взгляд Ника Робин. «Вода?» — не понял Крокки. «Вода!» — кивнул я, со всей дури разбивая малюсенький бочонок с водой из юбы голову Шичибукая, а потом кинул ему в глаза побольше песка. Вид отфыркивающегося от воды песка человека, съевшего дьявольский фрукт песка, был достаточно забавен, а вообще, играться с песком было достаточно неинтересно. Как-то я с детства не любил песочницы, да и вообще, волями противник мой явно не обладал, и мне вообще было непонятно, как он стал Шичибукаем, за какие заслуги. Короче, мне быстро наскучило, и я воспользовался королевской волей. Это, конечно, не вырубило Шичибукая, то есть он не потерял сознание, ведь не был слабовольным, но оглушило порядочно. А после, ослабив ремешок браслета на запястье, я высвободил ауру ужаса. Схватив Шичибукая за грудки, я едва сдерживал желание растерзать его. Зачем сдерживал, не знал, будто чувствуя, что однажды я не пожалею о том, что сохранил ему жизнь. Так вот, я схватил ошеломленного и даже напуганного Крокки за грудки и повелел ему по-быстрому сворачивать революцию, демобилизовать своих людей и, собрав шмотки, свалить из королевства Арабаста. Внял он мне или нет, я не знал, но стоило мне его выпустить, как он, схватив свою спутницу за руку, быстро обратился песком вместе с ней и куда-то смылся. Ну, а я, расправив крылья, преспокойно отправился нагонять Накома, которые направились в столицу Арабасты, Алубарну. И вскоре мне предстояло стать участником легендарного сражения, ага, в революции мелкой бедной страны. Да, хотя лететь, расправив крылья и имея возможность размять их, мне было приятно, но все-таки скучновато, из-за монотонности затяжного полета. Надо мной была бесконечная чернота звездного неба, подо мной простиралась пустыня, которая казалась бы столь же бесконечной, если бы я не разглядел в темноте океан вдали. Так что летел я, с ностальгией всматриваясь в родную стихию, поблескивавшую пеной в свете луны. Все-таки не зря говорили, что у моряка единственный дом – это океан. Он же и отец, и весь мир. И он неустанно звал за собой своих детей шумом прибоя. Я так привык к этому шуму, что он не покидал меня и на миг. Всегда был слышен в ушах, как в морских раковинах. Песок в свете луны чудно серебрился, отчего было почти светло. Барханы, словно хребты неведомых спящих под песками чудищ, едва заметно сдвигались под напором даже легкого ветра, словно грудные клетки чудищ вздымались от дыхания. Пустыня казалась по-настоящему живой, ведь ее пески не оставались статичными ни на миг. Зрелище завораживало. Уже не так далеко от Алубарны я наблюдал еще одно прекрасное зрелище. Рассвет в пустыне. Светлело небо медленно, словно растекаясь по небосводу, смешиваясь с уходившей темнотой. Мягко засветились бронзой барханы со стороны восхода, в то время как в противоположной стороне с каждым мигом все сильнее и сильнее сгущались тени, появившиеся из-за далекого горизонта, который так никому и никогда не удалось достигнуть, ведь он все время был впереди, первый луч света окрашивая ярко-золотым хребты чудищ. Обманчиво медленно солнце выползало из-за дальних барханов, освещая пустыню так, что она искрилась блестящими песчинками, словно драгоценными камнями и золотой крошкой или россыпью светил в небе. Тем более, что эти не достигли максимальной глубины и казались провалами в бездну, а солнце поднималось выше, освещая все больше пространства, затмевая на небосводе последние утренние звезды и осветляя небесную черноту оттенок за оттенком, словно понемногу добавляя в его цвет белую краску. Тени, будто под суровым взглядом сияющего шара, укорачивались, боязливо уползая под самые основания барханов. Но и там небесное светило не оставляло их в покое, безжалостно разгоняя светом. Красиво. Я наслаждался зрелищем, как завороженный, едва не забывая взмахивать крыльями вообще. Когда перелет, наконец-то, закончился у самого королевского дворца в столице Арабасты, который вряд ли с чем-то можно было спутать, на меня откуда-то сверху свалилась Виви. Это было смешно и дико. Принцесса свалилась из дворца на меня, как будто от дракона, державшего ее в заточении башни, сбегала. Что за сказочный бред? Но хорошо, что она, падая вниз, закрыла глаза, а потому не видела моих крыльев. Присмотревшись, я понял, что сбегала она от крокодила. Точнее, он сам от нее избавился, скинул с высокой башни. Я хохотнул даже. Это же какой принцессой нужно быть, чтобы даже дракон, то есть крокодил, конечно, решил от нее избавиться. Вот и я подумал, что мне она не нужна и, недолго думая, перекинул ее за что-то кому-то кричавшему внизу, его я чувствовал волей. А сам, воспользовавшись тем, что не дежурившие под стеной Накома, ни крокки, не успели меня заметить, быстро спрятал крылья и, зацепившись за стену дворца растянувшимися резиновыми руками, быстро оказался напротив противника. Крокодайл, увидев меня, всего такого эпичного, а не хватало только плаща, развивавшегося на ветру, прямо-таки обомлел. На его крокодильей морде так и был написан страх. Хотя не страх, а страх. А уж как широко были открыты глаза Ника Робин. Самодовольство меня прямо-таки захлестывало. Что и не говори, а шокировать людей мне нравилось. Конечно же, Крокки меня не послушал и вместо того, чтобы бежать, экстренно начал революцию, завершая какие-то планы в срочном порядке, из-за чего внизу, под стенами дворца, разразилось сражение между королевской армией, защищавшей короля, и революционерами, подзуженными Шичибука им, а потому пытавшимися свергнуть тирана. Кровопролитная война, из-за которой моя, именно моя, принцесса выла в голос от ужаса где-то поблизости. Однако впечатление о себе у крокодайла я оставил сильное. Раз я даже не успел спросить, какого хрена ты еще не свалил, а он уже снова смылся, да не один, а снова с Робин, прихватив заложником и короля Арабасты. От этого действия во мне просыпалось что-то хищное. Добыча снова ускользала, но дразнила. Я даже облизнулся, предвкушая славную охоту, и дал некоторое время форы Шичибукаю, чтобы охота была интереснее. Иначе я слишком быстро бы его нагнал, следуя за запахом, песком и волей наблюдения, и быстро с ним расправился бы, конечно, что было крайне неинтересно. А пока время форы шло, у меня была возможность полюбоваться пейзажами. В голову пришла мысль о пикничке или хотя бы выпивке, под которой осматриваться было бы интереснее, но вряд ли меня поняли бы, да и не с руки было тратить время на поиски. Зрелище могло и кончиться, так что приходилось ограничиваться лишь видами. Позади меня возвышался прекрасный дворец с куполами, витражными стеклами и прочей атрибутикой богатства и власти. Слева по борту расстилался вид на бесконечную и порядком наскучившую мне пустыню. Прямо по курсу и справа по борту был город Алубарна. Ничего необычного, типичная столица. Высокие многоэтажные разноцветные дома, часто с башнями, мощеные камнем широкие и узкие улочки. Ничто здесь не привлекло мое внимание. А вот под килем разворачивалось действо поинтереснее. На главной площади города, прямо у входа в королевский дворец, разгорелась настоящая война. Я смотрел на людей, сражавшихся внизу, и удивлялся тому, сколько отчаяния было в каждом из них. Они не желали воевать с согражданами, но за свою правду готовы были убивать братьев. Это было даже смешно, понимать, что бились они за одно и то же, за справедливость и свободу. Только одних обманули, а вторые еще и были солдатами, верными присяге. У них не было иного выбора, кроме как убивать друг друга. Отчаянные боевые кличи, крики боли и стоны, заглушенные звоном металла, лужи крови и ее запах, смешанный с запахом стали, пороха пистолетных залпов и раскаленного на солнце песка. Голова кружилась от какофонии звуков и ароматов, пытаясь сбить с толку, нервируя, но и притягивая, затмевая сознание, одурманивая его. Я ненавидел крокодайла за то, как он поступал с жителями Арабасты. Причины были не только в прошлом, но и в крови. Члены клана Де всегда были поборниками справедливости, по-своему, конечно, и в своем понимании, но были. И сумей мне Виви объяснить, что творится в ее стране, не нужно было бы уговаривать нас вмешаться. Я бы не смог пройти мимо. Вот и ныне, планируя передохнуть и понаслаждаться видами, я быстро потерял этот настрой, потому что, глядя на происходящее внизу, чувствовал поднимавшуюся внутри волну удушающей ярости, и она затмевала мне рассудок уже не желанием надрать зад, чтоб не повадно было, а убить, самым кровожадным способом. Это была другая сторона в Д, и эта самая сторона как раз наслаждалась, забавлялась войной и чувствами людей в ней участвующих. Эти чувства я подавлял, но не слишком успешно. Их-то и приходилось переводить на желание поохотиться за Шичибукаем. Когда сдерживать желание улыбнуться от происходящего не осталось сил, я решил, что время форы кончилось, а потому со всей скоростью кинулся туда, где как раз рассеивался остаточный шлейф запаха кропки. Что в это время делали мои накома, я понятия не имел. Знал, благодаря воле, что более-менее живы, и мне этого было достаточно. Это уже потом, после всего этого, Усоп мне в красках описал, что они мир в лицах жителей Алубарны, повстанцев и королевской армии, спасали от мегабомбы, взрыв которой я даже не услышал. Рассказал канонир мне и о великих героических сражениях между накомомаями и прихвостнями крокодайла, обладающими супермогучей силой. Сражались не за жизнь, а на смерть. И верная команда будущего короля пиратов с превеликим трудом, преодолевая себя и становясь сильнее в бою, все же одерживала великие победы над чудищами. И, конечно же, никто из великих воинов не смог бы одержать великой победы, если бы они действовали не по плану самого Усоппа. Ну, в общем-то, я был рад, что накома становились сильнее, что Усопп не зря мастерил новый посох для нами, и что она не зря хорошо разбиралась в химии погоды. Рад, что Санджи в особых случаях мог ударить и женщину, и даже накома. Конечно, он знал, что это всего лишь мистер второй под личиной, но я знал, что, если нужда заставит, и команда или наши цели будут под угрозой, он сможет сразиться и с дамой, не поддаваясь. Был такой номерной агент в Барак Воркс у Крокки в подчинении. Он обладал странной способностью дьявольского фрукта. Касаясь лица любого человека однажды, он мог затем стать им, то есть принять его личину. Так Шичибукай развязал революцию, когда его подчиненный, мистер второй или Бонклай, коснувшись лица Нефертари Кобры, короля Арабасты, и приняв его облик, показал себя королем-тираном. Полезная способность, но тип, ею обладавший, был то ли балеруном, то ли просто представителем Аккам, людей с неопределенным полом или нетрадиционной половой ориентацией. Меня от таких в дрожь бросало, но, в общем, Санджи его победил, даже когда этот Бонклай принял облик нашей нами, и когда он успел коснуться лица моей штурман. Рад, что и Усоп с Чоппером своих врагов одолели и стали немного храбрее. И, разумеется, я радовался тому, что Зара все же действительно открыл в себе волю вооружения, научившись разрубать сталь, и волю наблюдения, научившись предугадывать любые атаки. Он одолел мистера первого, известного убийцу Досабонса, съевшего фрукт, позволявший любую часть тела делать стальным клинком. Против такого сражаться было опасно, ведь у него и руки, и ноги были клинками. Бомба, кстати, действительно была. Обезвредить ее накома не удалось, только найти. А спас город от взрыва некий Пелу, человек, съевший дьявольский плод, типа Зен, модели сокол, то есть он мог становиться огромным соколом. Он-то и, превратившись в птицу, схватил огромную бомбу и утащил ее в небо, где она и взорвалась. Герой погиб героически, да, но мне его было не жалко. Хорошая смерть, ведь умер за то, во что верил, за родину и ее жителей. Это честь погибнуть вот так, а не горе, как думала Виви, беспрестанно плача. А я, ну а я что, я кинулся за крокодилом, и хоть и шел по запаху и ощущению голоса, чуть не заблудился. Запаха было много с разных сторон, а голос я чуял там, куда никак не мог найти проход. Как ни странно, но мне внезапно помогла та женщина дозорная, которая так сильно напрягала Зара. Ташиги валялась на одной из улиц города, избитая вместе с подчиненными, видимо, Шичибукаем, так что, стоило мне появиться, как она указала путь, взяв с меня обещание одолеть крокодила. Еще одна странная женщина, что еще сказать, а путь мой лежал не то в катакомбы, не то в древние подземелья, не то просто в чью-то грандиозную усыпальницу. Сыро, холодно, темно и какие-то страннючие рисунки на стенах, еще более странные, чем в древних развалинах, посреди пустыни. Больше описывать и нечего. Крокодайл, увидев меня, был опять шокирован, испуган и взбешен. Я тут же понял, сценарий новой битвы мало чем будет отличаться от старого, он попытается смыться. Мысль неожиданно вывела меня, и так уже с трудом контролировавшего гнев, из себя окончательно, и я не заметил, как отпустил демоническую сущность. Словно по щелчку пальцев из головы вымело все лишнее, то, что на самом деле не волновало. Остались я и мой враг. Один шаг, и ближайшие колонны разлетелись в пыль. Ветер, беспощадный морской ветер, бурей бушевал под землей, и ему не мешали препятствия в виде замкнутого пространства и стен. Правильно, почему они должны мешать, если источник бури демон шторма? Крокодайл с дикими глазами таращился на мои длиннющие волосы и крылья, нервно сглатывал, отступал, но был не так прост, иначе бы не занял пост Шичибукая, а потому, быстро оправившись, все-таки решил, что проще сбежать. И он, гадюка, воспользовался моим ветром, чтобы песком развеяться по нему и скрыться.